Георгий Черданцев. Азбука футбола. Увлеки своего ребенка самой популярной игрой. С благодарностью моему сыну за идею, жене за вдохновение. А. Арбитр. Порядок букв в русском алфавите заставляет начать знакомство с главными футбольными словами и понятиями со слова «арбитр». По-русски мы говорим «судья», но так как это слово звучит слишком грозно, футбольного смотрителя за исполнением правил часто называют «арбитром». Слово «арбитр» происходит из латинского языка. Сегодня этот язык никто не использует, но во времена Римской империи на латыни писали и говорили не только в Европе, но и за ее пределами. Так и попали многие латинские слова в различные современные языки, в том числе и в русский. Еще есть английское слово «рефери». Поэтому, наверное, вы сами или слышали, или обращались к арбитру «эй, реф». Ну, прежде всего, воспитанные люди не используют в обращении к другому человеку междометия, включая телефонное «алло». А так, действительно, английское слово «рефери» означает по-русски ровно то же самое, что и пришедшее к нам из латинского языка слово «арбитр», то есть посредник, тот, кому обращаются за советом. А как без него? Даже в дворовой игре двое на двое спорные моменты возникают на каждом шагу. Умышленно сыграл твой соперник рукой или случайно? Было какое-то другое нарушение правил или нет? И так далее. Что уж говорить о больших футбольных матчах, в которых участвуют профессионалы. А ведь раньше судей не было. Англичане, которые стали первыми играть в то, что мы сегодня понимаем под футболом, решали спорные вопросы как во дворе. Нет, не дракой стенку на стенку, конечно, хотя иногда такое бывает, и когда на поле есть арбитр, а с помощью капитанов команд. Однако довольно скоро все поняли, что это не работает. Что делать, если капитаны не могут рассудить спорный момент? К тому же постоянные препирательства отвлекали капитанов от игры в футбол. Тогда решили приводить арбитров с собой. Каждая команда имела своего представителя. Он не играл, а внимательно следил за тем, чтобы соперник не нарушал правила. Соответственно, то же самое делал арбитр другой команды. Они обсуждали спорные моменты, но зачастую не могли договориться, и тогда начинали мутузить друг друга. Исторический момент произошел 8 декабря 1863 года, когда первая в мире футбольная ассоциация, английская, ведь футбол родился в Англии, утвердила правила игры, но споров стало только больше. Ведь одно дело написано, а как понимают арбитры написанное, совершенно другое. Поэтому, наверное, всем хорошо известно выражение «на усмотрение судьи». Любопытно, что 100 с лишним лет спустя в этом смысле ничего не изменилось. С появлением утвержденных правил игры еще почти 30 лет футбол обходился без нейтрального арбитра в поле, и только в конце XIX века на матчах начали работать бригады арбитров в составе 3 человек. 1 в поле и 2 на линии, его ассистенты, роль которых исполняли те самые первые свои арбитры, приглашавшиеся каждой из команд. Интересно, как они судили положение вне игры. Подсуживали своим или нет? История об этом умалчивает. Зато хорошо известно, что на первом чемпионате мира по футболу в 1930 году на некоторых матчах ассистентами главного арбитра работали тренеры команд. Конечно, не тех, которые играли в данный момент, это было бы уже слишком, но, тем не менее, тренеры. Настоящих профессиональных арбитров тогда просто не хватало. На самом деле, такой профессии, как футбольный арбитр, нет и в наше время. Судьи, как правило, имеют какую-то необязательно связанную с футболом работу. Конечно, среди них нет людей, чья профессия требует постоянного присутствия на рабочем месте, но юристы, бухгалтеры и особенно зубные врачи среди арбитров встречаются часто. За один матч арбитр получает хорошие деньги, но это в Лиге чемпионов, например. А работа на матче чемпионата города, района или любительской лиги уж точно не является для судьи основным источником дохода. Для таких арбитров судейство – это хобби. Футбол – очень консервативная игра. За 150 лет своего существования правила практически не изменились, но, может быть, только в деталях. А вот деятельность футбольных арбитров за эти десятилетия изменилась очень сильно. Раньше ведь арбитр являлся на футбол как на праздник, при полном параде, в костюме и в галстуке. Да-да, такие были традиции. Смешно, конечно, сегодня представить себе главного арбитра финала чемпионата мира, который на глазах миллиарда телезрителей судил бы, передвигаясь по полю в лакированных туфлях. Только шляпы бы ему не хватало. Нет, сегодня пусть арбитр-юрист или дантист – это профессионал, который обязан знать все правила игры и бесконечные рекомендации. Ведь сами правила футбола – это тоненькая книжка с общими принципами. А уж сколько там всяких тонкостей, не поместилось бы в большую энциклопедию. Кроме того, судья – это еще и хороший спортсмен. Скорости в футболе становятся все выше, мячи летают все быстрее, не успевают за всем этим арбитры. Вот и добавили в 21 веке к бригаде арбитров из 3 человек еще 2, по одному за каждые ворота. Однако и это не помогло уменьшить количество ошибок. Тогда в помощь арбитрам придумали VAR – видеопомощник. Ошибок стало, может быть, меньше, а вот споров вокруг судейских решений – больше. Теперь, наверное, ничего не остается, как сделать еще один решительный шаг и заменить живых судей на роботов. И полностью сделать решение спорных моментов компьютеризированным. Возможно, юные читатели увидят и такой футбол. Технологии идут на помощь современным арбитрам, но ругают их не меньше, чем 100 лет назад, когда рукоприкладство в отношении футбольного судьи считалось не то чтобы допустимым, но вполне обыденным делом. В 30-е годы прошлого века в Италии в какой-то момент судьи вообще отказались работать на футбольных матчах, потому что из-за каждого спорного решения игроки буквально кидались на них с кулаками. Люди в черном. Именно так раньше называли футбольных арбитров из-за традиционного цвета одежды, который они носили. Сначала пиджака, затем футболки. Почему черный? Очень просто. Однотонный черный цвет хорошо выделяется среди популярных тогда полосатых расцветок формы команд. Игрок же не должен перепутать арбитра со своим партнером и отдать ему пас или, приняв за соперника, пойти в жесткий подкат. В наше время телевидение меняет моду. Картинка должна быть ярче, судьи еще заметнее. Вот и можно сегодня увидеть футбольного судью не только в желтой, но и в голубой или даже в малиновой форме. Впрочем, выделяться среди участников матча арбитрам помогает не только цвет формы, но и решения, порой совершенно неординарные, которые они принимают по ходу матчей, причем стать знаменитым можно не только ошибочно назначив пенальти в финале Лиги чемпионов. В Англии хорошо известно имя арбитра Брайана Севилла, а ведь он всего лишь судил матч любительской лиги. Но как? Команда Уимпл проигрывала Эрлс Колну 1-18. Уимпл редко перебирался на чужую половину поля, и в одной из редких атак игрок Уимпла сделал около чужой штрафной площади неточную передачу. Ближе всех к мячу оказался судья Севилл. Он в одно касание сильно и точно пробил по воротам. Гол. Арбитр вскидывает руки вверх, затем дает свисток и указывает на центр поля. 20-30 болельщиков на трибунах, любительская лига все-таки, покатываются со смеху, игроки команд в шоке, но гол засчитан. Севилл указывает на центр поля. До конца игры Эрлс Колн забил еще два мяча, выиграл 22 и никаких претензий не предъявил, в отличие от местной федерации, которая наградила арбитра длительной дисквалификацией. Но ему-то что? Ведь теперь о нем узнала вся Англия. И, как вы видите, не только она. Арбитрам, конечно, достается за ошибки. Причем еще как. Тут уже фантазию проявляют президенты клубов, которых, по их мнению, арбитры судят не так, как надо. Президент итальянского клуба Комо Энрико Прециози весь сезон 2002 года ругал судей. Чемпионат Комо завершил в зоне вылета и отправился в низший дивизион. Президент же клуба выкинул такой номер. Будучи владельцем компании, производившей электронные игры, он велел нарисовать такую, в которой футболисты гоняются на экране за судьей и колотят его молотками. Игра под названием «Поймай судью» имела большой успех, а Прециози получил от федерации огромный штраф и дисквалификацию. Однако и судьи умеют держать оборону. Часто на помощь приходит чувство юмора. Известный российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов работал на матче Алании из Владикавказа, недавно тогда сенсационно ставший чемпионом России, поэтому трансляции матчей этой команды часто попадали на центральное телевидение. Тренировал Аланию знаменитый Валерий Газаев. Он весь матч шумел на своей тренерской скамейке и в конце игры, уставший от постоянного недовольства судейскими решениями Хусаинов, направился к Газаеву. Трансляционная камера держала арбитра крупным планом. Он подошел к тренеру и с улыбкой на лице снял с шеи судейский свисток и протянул его Валерию Газаеву. «Дескать, пожалуйста, иди и суди сам». Газаев сел на место и до конца игры уже больше не высказывал претензий. А вот арбитр из Таиланда проявил такое уважение к тренеру, что даже услышав от него вроде бы абсурдную просьбу, решил ее выполнить. Еще бы! В гости к скромной сборной Таиланда на товарищеский матч приехал сам Ливерпуль. В подобных матчах тренеры, как правило, договариваются делать неограниченное количество замен, и наставник Ливерпуля, француз Жерар Улье, объяснил тайскому судье, матч международный, но организаторы решили не тратиться на приглашение иностранного арбитра, что ровно на 60-й минуте матча поменяет весь свой состав. То ли Улье плохо говорил по-английски, то ли тайский арбитр плохо понимал этот язык, а может быть так волновался, предвкушая свою работу на матче одной из самых титулованных команд в мире, но судья решил, что Улье просит его сыграть первый тайм вместо 45 минут 60. Арбитр понимал, что это очень странная просьба, но не отважился перечить такому важному человеку, как тренер Ливерпуля. На 50-й минуте матча наставник сборной Таиланда бывший игрок сборной Англии Питер Уит стал громко кричать с бровки, указывая на часы. «Судья, останови игру!» Но судья и в ус не дул. Ему же сказали, «Тайм должен длиться час». И он дал свисток к перерыву ровно на 60-й минуте. Вот ведь уважение какое к гостям проявил. Конечно, было много всего смешного и невероятного в судейских решениях на протяжении всей истории игры. Но одно событие, наверное, так и останется самым обсуждаемым. Ведь это решение принесло Англии пока что единственную победу на чемпионатах мира. В финале 1966 года Англия сыграла в ничью в основное время со сборной ФРГ. А на 11-й минуте дополнительного времени мяч после удара английского нападающего Джеффа Херста рикошетом от перекладины попал. А вот куда он попал, за линию ворот или в нее, неизвестно до сих пор. По правилам футбола гол засчитывается, только если мяч полностью пересек линию ворот. В наше время с помощью компьютерных технологий так и не удалось точно установить, был гол или нет. Англичане считают, что был. Немцы, конечно же, уверены, что мяч отскочил в линию ворот. Но это уже не важно. Главный арбитр матча, швейцарец Готфрид Динст, разумеется, не мог видеть со своей позиции, куда там приземлился мяч. Не имея тогда, в 1966 году, видеоассистента, главный арбитр мог сделать только одно – довериться решению своего помощника на линии. На той половине поля, где случился этот эпизод, работал арбитр из СССР Тофик Бахрамов. Он побежал к центру поля. Гол. Решающий в финале чемпионата мира. Ширина поля на Уэмбли в 66 году составляла 68 метров. От мяча Бахрамова отделяло более 30 метров. Конечно, он не мог видеть наверняка, куда отскочил мяч. Но советский арбитр решил положиться на свою интуицию и негласное правило, суди в пользу атакующей команды. Англия выиграла 4-2 и стала в первый и последний, пока что, раз чемпионом мира. На родине Тофика Бахрамова в Баку стадион носит его имя. Перед ареной красуется памятник, пожалуй, самому известному арбитру в мире, хотя в том финале он даже не был главным. Бахрамову приписывают такие слова. «Футбол – это сказка, полная непредвиденных поворотов, а то и настоящих чудес. А кому не хочется хотя бы 90 минут побыть волшебником?» Это он об арбитрах, конечно же.